В годы социалистического строительства борьба двух райцентров свелась в основном к тому, что Лыцк и Баклужина всячески помогали советской власти ущемлять друг друга. И советская власть, как правило, шла навстречу, то с религией борьбу начнет, то с вредными суевериями. Единственное, что объединяло подчас давних соперников, это глубокая неприязнь к областному центру. Собственно, все началось с того, что Павел I, со свойственной ему внезапностью, разжаловал Баклужина с Лыцком в селение и отдал первенство кому? Даже вспомнить неловко, что это был за городишко и как он в ту пору назывался. Впрочем, в данном случае все ограничилось неприязнью, до ненависти не дошло. Город Суслов был всегда настолько зауряден, что отнестись к нему всерьез соперники не могли при всем желании. Достаточно сказать, что когда ликующие россияне, развалив социалистическую державу, кинулись на радостях возвращать градам и весям их исконные имена, Суслов даже переиначить не удалось. До 1982 года он, оказывается, звался Бонч-Бруевичи, а предыдущее имечко, нареченное ему в сердцах Петром I, звучало просто непристойно. Тогда привлекли краеведов. Те подняли документы и обнаружили, что городок известен еще с XV века и что именовался он в ту пору опять-таки Сусловым, но только уже не в честь видного идеолога и члена политбюро ЦК КПСС, а в честь самого обыкновенного Сусла. Два столетия подряд Лыцк и Баклужина, скрипя сердце, признавали первенство этого убогого населенного пункта и ждали своего часа. И вот час настал. Теперь уже не Москва, не областной центр, не даже Павел I не могли помешать двум суверенным государствам расквитаться друг с другом за прошлые обиды. И первейшей из обид являлось пребывание в Баклужинском краеведческом музее чудотворной иконы Божьей Матери Лыцкой, изъятой в свое время тремя антихристами в Кожанках. Православные коммунисты вот уже несколько раз требовали немедленного возврата святыни, на что Лига колдунов отвечала неизменным отказом, мотивируя свое решение тем, что в момент распада области данное произведение искусства находилось на территории Баклужина и, стало быть, является достоянием республики. Танковое сражение возле хутора Упырники, ныне колхоз «Светлый Путч», где, по слухам, с одной стороны участвовало 9 машин, с другой — 7, ничего в судьбе иконы не изменило. Как, кстати, и артобстрел Чумахлы. Хотя вот тут, честно говоря, как-то все сомнительно. Ну, обстрел — это ладно, поверим. Но откуда, скажите, в бывших райцентрах взяться танком? В Суслове, да, стоит там до сих пор на окраине какая-то танковая часть, однако все машины на месте. Американцы тоже, говорят, не продавали. Никто не продавал. Откуда же бронетехника? Может, не было никакого сражения? А с другой стороны, как это не было? Висит же вон в Лыцком Эрмитаже батальное полотно художника Леонтия Досюды, подвиг протопорторга, где пламенный лидер правых радикалов Лыцко-Африкан в развивающейся рясе на фоне полуобрушенной водонапорной башни мечет бутылку со святой водой в заговоренную гусеницу вражеской машины. Танк, правда, изображен нечетко в облаке пыли, и вообще чувствуется, что художник с военной техникой не в ладах. Судя по очертаниям башни и ствола, на африкана, скорее всего, наезжает самоходное орудие «Фердинанд», что, конечно же, маловероятно.